дышу ровно, спокойно. 32 плюс 16 равняется 48. Кретин! Во всем теле приятная теплота. 48 плюс 43 будет 91. Идиот! Я в ванне, 91 на 7. Это уже было на сантиметр повыше. Что-то забрезжило. Но поскольку человек никогда не был влюблен в арифметику, а уважал только высшую математику, дурак. Мои мышцы расслаблены. Простите, вы, кажется, чем-то слегка озабочены. Болван. По-моему, вы несколько обеспокоены. Кретин. Вы взволнованы чуточку больше обычного. Вспомните, что вас огорчило сегодня утром. Идиот. Все ясно, вы не успели пообедать. У вас болит голова? Первые проблески операции в желании. А вот и дебютная система с гарантией выигрышного эндшпиля. Дурак! Я в ванне не смею верить своему счастью. Болван! Не нахожу слов для выражения горячей признания. Кретин! Я вне себя от восторга, чем... отблагодарить вас за столь радостное известие. Идиот! Поистине вы неистощимо великодушны в своих комплиментах. Вы просто гений! И вот, наконец, фигура высшего пилотажа. Дурак! Вам изумительно идет ваше платье, прическа, ботинки, колготки. И, поверьте, я не шучу, у вас болван! Удивительно выразительные глаза. Кретин! Благородный нос, что-то... аристократическое, какое-то неповторимое обаяние, что-то знакомое. Идиот! Признайтесь, вы снимались в кинофильме таком-то, не может быть, но значит в таком-то. Ах да, вы выступали вчера по телевидению с концертом, я вас видел. Значит, ошибся позавчера. Вы ученый, вы чемпион, вы поэт, вы ведете репортаж о футбол. Никакой защиты. Только атака, свирепая благожелательность. И что бы ни говорилось и ни делалось далее, гражданин, сам такой от такого слышу, уже в вашей власти. Человек заказал себе могильную плиту с надписью «Он победил самого себя». Но уполномочен сообщить, что еще не совсем. Борьба продолжается. Добро лупит зло хуками слева и справа, прямыми в челюсть и боковыми по почкам. Сидя с доктором на приеме, я не раз удивлялся его мученическому долготерпению. Некоторые специально приходят, чтобы выливать на него ушаты душевных помоев, но это ладно, это приходится выносить и мне. Зачем, однако, терпеть хамство? Зачем поощрять и даже провоцировать издевательства, ведь не какие-нибудь буйные? Он же всякий раз уверяет, что никакого долготерпения нет. Просто есть такой метод лечения. И называется он, опять же, канализацией или отреагированием. А психический мордохлёст, термин доктора, может принимать самые разнообразные облики. От исступленных бредовых обвинений до тончайших сарказмов, той ажурной небесной иронии, которая порой проскальзывает и в самых страстных любовных признаниях. Бить в литавры святости стало быть преждевременно. Ад. Организация дисциплинированная. Держит план. Помню я и другого доктора, симпатичного молодого мужчину, работавшего в беспокойном отделении для подростков. Он жаловался мне на необыкновенную легкость общения после рабочего дня в клинике. Чрезмерную легкость, от которой ему делалось не по себе. Крылышки прорезаются, вот-вот вознесусь. Только к концу очередного отпуска он снова начинал нормально обижаться, спорить, требовать уважения, возмущаться несправедливостями и тому подобное. Чтобы опять стать ангелом, ему требовалось ровно неделя обычной работы. И, глядя на его метаморфозы, я думал, как ценен подход к здоровым взрослым, как к больным детям, и как полезно иногда ради упражнения воображать, будто жизнь — это психоклиника без стен и дверей. или зоопарк.